Затем перешел я в землю Абруц, где мужчины и женщины ходят по горам в деревянных башмаках, а свиней одевают в их собственные кишки. Немного далее я нашел людей, носивших хлеб на палках, а вино в мешках. Оттуда проник до червивых гор, где все воды текут вниз. В короткое время я так забрался внутрь, что дошел до пастернакской Индии, где, клянусь вам одеждой, которую ношу, видел пернатых летающими по воздуху. Дело неслыханное, если кто того не видел. Но в этом не даст мне солгать Мазо дель Саджио, знатный купец, которого я там встретил, как он колол орехи, а скорлупу продавал по мелочам. Так как я не мог найти, чего искал, потому что далее путь идет водою, я, вернувшись назад, прибыл в те святые земли, где летним годом черствый хлеб ходит по 4 денежки, а свежий — даром. Здесь я нашел почтенного отца «Не кори меня, пожалуй», достойнейшего патриарха Иерусалима, который в уважении к одежде высокомощного мессера святого Антония, которую я всегда носил, пожелал, чтобы я узрел все святые мощи, какие у него были. И было их так много, что если бы я захотел все их перечислить вам, я не дошел бы до конца и через несколько миль. Тем не менее, дабы не оставить вас без утешения, скажу вам о некоторых. Во-первых, он показал мне святой перст, такой свежий и целый, как только можно себе представить. Локон Серафима, явившегося святому Франциску, ноготь Херувима и ребро Бога Отца, вставленное в рамку. Одежды святой католической веры, несколько лучей звезды, явившиеся волхвам на востоке, пузырек с потом святого Михаила, когда он бился с дьяволом, челюсть смерти святого Лазаря и другие. А так как я не постоял за тем, чтобы подарить ему склоны Монте-Морелло в итальянском переводе и несколько глав Капреция, который он давно разыскивал, он сделал меня причастным своим святым мощам и подарил мне один из зубцов, а в скляночке несколько отзвона колоколов Соломонова храма и перо ангела, о котором я уже говорил вам, и один из деревянных башмаков святого Герарда да Виламанья, который я недавно пожертвовал во Флоренции Герарду ди Бонзи, питающему к нему величайшее благоговение. Дал он мне и от угольев, на которых изжарен был блаженный мученик святой Лаврентий. Все эти предметы я благоговейно принес сюда с собой, и они все при мне. Правда, мой начальник никогда не дозволил мне показывать их, пока не удостоверено, они ли это или нет. Но теперь некоторые чудеса, ими совершенные, и письма, полученные от патриарха, это удостоверили. Он дал мне позволение показывать их. Но я, боясь доверить их другому, всегда ношу их с собою. Правда, я ношу перо ангела Гавриила в ларце, дабы оно не испортилось, а уголья, на которых изжарен был святой Лаврентий, в другом. Но они так похожи друг на друга, что часто я один принимаю за другой, что и приключилось со мною теперь, ибо я полагал, что принес с собой ларчик, где было перо, а принес тот, где угли». И я думаю, то было не по ошибке. Напротив, я почти уверен, что на то была воля Божия, и что сам Господь вложил в мои руки ларец с уголями, ибо вспоминаю теперь, что праздник святого Лаврентия будет через 2 дня. Поэтому Господу, изволившу, чтобы я показал вам угли, на которых был изжарен святой, возжег в ваших душах благочестие, которое вы должны питать к нему». Он и велел мне взять не перо, как я того хотел, а благословенные угли, погашенные влагой того святейшего тела. Поэтому, благословенные сыны мои, снимите шапки и набожно подойдите посмотреть на них. Но наперед знайте, что кого коснутся эти угли в знамении креста, тот может весь этот год прожить в уверенности, что огонь не коснется его тела так, чтобы он того не почувствовал. Сказав это, с пением похвалы святому Лаврентию он открыл ларец и показал угли.